почти сразу. Не так уж трудно было разобраться. На бандеровцев мы наткнулись неподалеку от Буга. Сначала обрадовались, ведь они назвали себя украинскими партизанами. А по дороге к их штабу спрашиваю одного из конвоиров, с кем им больше воевать приходится, с немцами или с полицией. Он отвечает: со всеми понемногу воюем, с немцами, с полицаями, с московскими парашютистами. Тут я и понял, как мне не повезло. Еще от поляков знал, что парашютистами бандеровцы партизан называют. Ну а затем все до конца стало ясным. Оказалось, что угодили из огня, да в полымя. Расскажите, Павел Васильевич, как же удалось потом к нам перейти? Собеседник вдруг прикрыл ладонью глаза, передернулся, вздохнул. Я не понял, что с ним происходит. Больше 2 лет не слышал собственного имени-отчества. Вы спрашиваете, как удалось перейти? Целая история и трудная история. Он рассказал обо всем подробно. Бандеровцы разъединили попавших к ним беглецов из фашистского плена, распределив всех 5 по разным взводам и ротам. Однако это не помешало Сысоеву и его товарищам по побегу время от времени встречаться друг с другом. Сразу начали толковать о том, как выбраться из куреня и попасть к настоящим советским партизанам. Требовалась сугубая осторожность, ведь если опять наскочишь на бандеровцев, считай себя покойником. Судя по разговорам националистов, партизан поблизости не было. Бежать куда-то наугад, не зная местности, слишком рискованно. Решили повременить до более благоприятного момента, а такой момент, по-видимому, приближался. Бандеровцы готовились к какой-то наступательной операции. Против кого они собираются действовать, догадаться было нетрудно. Вот и надо перейти к партизанам при первом с ними соприкосновении. Но переходить мы решили не только нашей сдружившейся 5, рассказывал Павел Васильевич. Мы видели, что вокруг нас много людей, обманутых националистами, попавших в курень по неволе. Вот из таких наверняка найдутся желающие к нам присоединиться. Надо только сагитировать. Действовать Сысоеву пришлось очень осмотрительно. Можно было напороться на доносчика, на предателя или на агента кровавой бандеровской контрразведки службы безпеки. И все-таки постепенно набралось еще 10 человек, готовых в первом же бою перейти к партизанам. 6 из них – бежавшие из немецкого плена донские казаки. Остальные – украинцы, местные жители. Павла Васильевича бандеровцы назначили 2 к станковому пулемету. Первым же номером расчета оказался здоровенный и мрачный детина по кличке Хмара, уроженец одного из ближних районов. Сначала он произвел на Сысоева впечатление заядлого националиста, но вскоре выяснилось, что Хмара служит у бандеровцев по мобилизации, что воевать ему давным-давно надоело. Сысоев принялся из-под воль обрабатывать соответствующим образом и Хмару. Тот лишь вздыхал и посапывал в ответ, воздерживаясь от каких-либо определенных заявлений. Примерно в середине сентября курень получил приказ двинуться на восток и форсировать реку Стоход. На берегах Стохода бандеровцы завязали бой с одним из батальонов нашего соединения. Сысоев, перезаряжая пулемет, незаметно сыпанул на ленту песочку. Максим захлебнулся. Хмара растерянно склонился над магазином, начал его продувать, но пулемет никак не удавалось наладить, и первый номер побежал докладывать об этом начальству. С тех пор Сысоев больше не видел Хмару. Парень дезертировал от бандеровцев, подался до дому. Агитация подействовала и на него. Уйти от бандеровцев группе Сысоева в том бою не удалось. От партизан отделяла водная преграда. Перебраться на другой берег курень не смог. Однако 2 человека, бежавшие со мной еще от немцев, куда-то исчезли», – продолжал рассказывать Павел Васильевич. «Бульбаши утверждали, что эти люди убиты в бою, но я их трупов не видел. Кто такие? Как фамилии? Один – ветеринарный фельдшер Федор Лебедев, другой – красноармеец Захар, фамилии не помню. Оба у нас живы, здоровы». «Вот как? Значит, все же перешли. И как они умудрились? Кажется, ночью вплавь перебрались». «Ну-ну, а с вами-то что дальше произошло?»